Третья умозрительных глав Сотница о любви и совершенстве жизни. Бог есть ум, бесстрастный паче всякого ума и всякого бесстрастия. Свет и источник света благого. Премудрость, слово и ведение, и податель премудрости слова и ведения. Кому даны сии дары чистоты ради, и в ком они усматриваются, в тех сохранным пребывает и еже по образу, так что они являются через то сынами Божиими, водимыми Духом, как написано, «Елицы Духом Божиим водятся, сии суть сынови Божии», которые трудами подвижническими соделали себя чистыми от всякой скверны плоти и духа, те стали приятелищами бессмертного естества через дарование духа. До сего же достигшие полны суть света благого, от коего исполнены, будучи в сердце тихим миром, отрыгают благие словеса, и премудрость Божия течет из уст их в ведении божеских и человеческих вещей, и слово их чистое вещает о глубинах духа. На таковых несть закона, так как они однажды навсегда соединились с Богом и благим изменились с изменением. С усердным чаянием, притрудно простирающийся к Божественному, бывает отображением образа Божия добродетелями душевными и телесными, поскольку тогда он в Боге, и Бог в нем упокоивается по срастворению, так что он от всего есть и видится образом божественного блаженства по богатству даров Духа и по внутреннему устроению Богом. Бог же совершителем его совершенства. Не по органическому устроению тела человек есть образ Божий, но по мысленному естеству ума, неописуемого телом, долу тяготеющим. Ибо как божеское естество вне всякой твари суще, не описуется как неопределимое и нетелесное, некачественное, неосязаемое, количественное, невидимое, бессмертное, необъемлемое и отнюдь нами неразумеемое, так и данное нам от него нам мысленное естество, как неописуемое, нетелесно есть, невидимо, неосязаемо, необъемлемо, и есть образ бессмертной и пресносущной его славы. Первый ум сый, Бог, единосущное в себе имеет слово с духом сопресносущным. Не без слова и духа никогда не бывая по причине нераздельности естества, не сливаясь с ними по причине неслиянности сущих в нем ипостасей. Почему и естественно, рождая из существа своего слова, сам не отделяется от него, ни сяком будучи в себе. Имеет же соприсущное слово с естественным себе собезначального духа, предвечно от Отца исходящего, и от родителя своего не отсекается. Ибо у них едино есть и нераздельное естество, хотя по различию ипостасии разделяется на лица и троично воспевается Отец, Сын и Дух Святый. Лица сии, как единое естество и Бог един, никогда не отделяются от сопресносущного существа и естества. Сего-то трипостасного и единичного естества образ вижте в созданном им человеке, но по части его мысленной, а не по видимой, по бессмертной, а не по смертной и разлагающейся. Бог несравненно выше сущий всех созданных им тварей, рождая слово без разделения с ним, и Духа Святаго, испущая в сохранении бытия и силы тварей, есть вне всего и внутрь всего. Таким же образом и причастны божеского естества его человек, будучи образом его помысленной, нетелесной и несмертной душе, и ум, имея естественно рождающий слово из существа своего, вне и внутрь есть вещества и видимых сих членов тела. И как создавший его не разделен от своих ипостасей слова и духа, так и он, по душе не сяком есть, и не разделен от ума и слова единого естества и существа, неописуемого телом. Триипостасное Божество в Отце, Сыне и Духе Святом поклоняемое. Тричастным зрится и созданный им образ человек, душою, умом и словом поклоняющийся самому создавшему все из несущих Богу, что Богу по естеству совечно и единосущно, сие и образу Его по естеству соестественно и единосущно. По сим чертам усматривается, что есть в нас по образу, и по ним я есть образ Божий, хотя срастворен с брением и прахом. Иное — образ Божий, и иное — то, что усматривается в образе. Образ Божий — душа мысленная, ум и слово, единое и нераздельное естество, а усматриваемое в всем образе есть начальственность, самостоятельность, владычественность, независимость и самовластность, свобода. Также иное слава ума, иное достоинство его, иное то, что по образу, и иное то, что по подобию. Слава ума и есть возношение к горе, преснодвижность к высшему, острозоркость, чистота, разумность, мудрость, бессмертие. Достоинство ума есть словесность, самостоятельность, владычественность, самовластие. То, что по образу есть, иметь душу с умом и словом личную, единосущную и нераздельную. Ум и слово принадлежат душе нетелесной, бессмертной, божественной, мысленной, и все они единосущны, совечны, нераздельны между собой и раздельны быть не могут. То, что по подобию, есть праведность, истинность, благоутробие, сострадание и человеколюбие. В ком сии качества в действии сути и постоянно пребывают, в тех ясно зрится и то, что по образу, и что по подобию. Троичастная разумная душа видится опять в двух видах действования, из коих одно разумное, а другое страстное. Разумное, по образу создавшего его сущи, неудержимо и неопределимо чувствами, яко вне и внутрих бывающее. Сим действованием она, приобщая с кумным божественным силам, по естеству востекает к Богу, яко к первообразу своему. И божественным его услаждаемо бывает естеством. Страстное же ее действование чувствами раздробляется на многие части, подлежа страданиям и отрадам. Сим действованием она, приобщаясь к естеству чувствительному, питательному и растительному, подлежит влияниям воздуха, холода и теплоты, и в пище имеет нужду для поддержания жизни, для возрастания и здоровья. Изменяясь под действием всего сего, она иногда похотствует и бессловесное восприемлет похотение, уклоняясь от движения по естеству, иногда приогорчевается и неразумным гневом волнуется, а иногда испытывает алчбу, жажду, печали, болезни и опять успокаивается. Так что здесь она то отрадами услаждается, то скорби терпит. Почему эта сторона ее и называется справедливо страдательную или страстную, как в страстях и страданиях проявляющаяся? Когда же мертвенное сие пожертво бывает умную жизнью в силу победы лучшего над худшим, тогда и живот Иисусов является в мертвенной плоти нашей, и животворную, производя в нас мертвость без страсти и нетленное бессмертие подавая, наитием Духа Святаго. Как Творец всего, прежде создания всех вещей из ничего, имел в себе ведение о природе и сущности их, как Царь веков и предведатель всего, так и созданному им по образу своему человеку в Царя творения дал иметь в себе не силу только все познавать, но и то, из чего все созданное составленное. так сухое и холодное имеет он в персти, из которой сотворен. Теплоту крови от воздуха и огня, влажные мокроты от воды, от растений растимость, от животно-растений питаемость, от неразумных животных страстность, от ангелов мысленность и разумность, от Бога вдохнутие оное невещественное, нетелесную и бессмертную душу, видимую в уме и слове и в силе Духа Святаго, чтобы быть и жить. Богу, создавшему нас по образу и подобию своему, бываем мы подобны добродетелью и разумением. Добродетель же Божия есть правда, преподобие и истина. Как говорит Давид, «Праведен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе». И еще, «Праведен и преподобен Господь». Бываем мы Ему подобны также правотою и благостью, ибо благ и прав Господь. Словом премудрости и словом разума, ибо сии в нем суть, и он именуется премудростью и разумом, святостью и совершенством, как сам говорит, будете совершенни, як уже Отец ваш Небесный совершен есть, и святи будете, як уже Аз свят есмь. Смирением и кротостью, ибо говорит, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ум наш, будучи образом Божиим, имеет свойственное ему в себе, когда пребывает в сродной ему деятельности и не допускает в себе движений, далеких от его достоинства и природы. Почему охотно любит вращаться в том, что к Богу относится, и с тем ищет соединиться, от коего получил начало, коим движется и к коему устремляется по естественным своим свойствам, и ему подражать желает человеколюбием и простотою. Чего ради, рождая слово, ум, как другие небеса, возустрояет души единоплеменных человеков и твердыми их терпениями деятельных добродетелей соделывает, и животворит их духом уст своих, подавая им силу против пагубных страстей. Таким образом, и он является устроителем мысленной твари, подражая Создателю великого мира Богу, и ясно слышит такое о себе свыше слова. «Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Кто пребывает в естественной уму деятельности и в достойном употреблении слова, тот чистым соблюдается от вещества и украшается кротостью, смирением, любовью и милосердием, и осияниями Святаго Духа просвещается. К высшим созерцаниям, устремляя очи ума, он достигает познания сокровенных тайн Божьих и благолюбиво сообщает их словом премудрости тем, кои могут слушать ее, не только для себя размножая талант свой, но и ближним своим давая насладиться плодами его. То лучшее из наших двух естеств превозвысил над худшим и сделал его свободным от влияния сего последнего. Тот обрел невещественное между невещественными духами жительства, став и сам мысленным духом, хотя телесно видится вращающимся среди других людей. Пока естественные наши силы бесчинно держат себя между собою и распадаются на многие скопы, до тех пор мы не можем быть причастными и сверхъестественных даров Божьих. Оставаясь же непричастными их, мы далеко негде стоим и от таинственного священнодействия, совершаемого мысленным деланием ума на небесном жертвеннике. Когда же мы, ревностно проходя священные подвиги, очистим сочувственных влечений и силою Духа соберем воедино образовавшиеся в нас копы, тогда и неизреченных Божиих благ бываем причастны. И божественное таинство таинственного священнодействия ума достойно возносим Богу Слову на пренебесный мысленный жертвенник Божий, как зрители и священнослужители бессмертных тайн Его.